Мечта любопытного. Тоску блаженную ты знаешь ли, как я? Как я, ты слышал ли всегда название странный? Я умирал, в душе влюбленной затая огонь желания и ужас несказанный, чем меньше сыпалось в пустых часах песка, чем уступала грусть послушнее надежде, тем тоньше, сладостней была моя тоска. Я жаждал кинуть мир родной и близкой прежде. Тянулся к зрелищу я жадно, как дитя, сердясь на занавес, волнуясь и грустя. Но правда строгая внезапно обнажилась. Зарю ужасную я с дрожью увидал, и понял я, что мертв. Но сердце не дивилось, был поднят занавес. А я чего-то ждал.